Глава 241. Клоун на арене цирка. Я слушаю доклад Аргнара. Он касается наблюдения за эльфами, которые я ему поручила. Но думаю я в этот момент о другом. В Академии людей проводится экскурсия. Вообще-то они называют это охотой на природе. Но с моей точки зрения это больше похоже на экскурсию по лесу, где безопасность гарантирована. В норме это было бы обычное мероприятие, малоинтересное для меня. Но я собрала много клонов у этой малой горы, где проводится данная охота. Причина в Нацуми. Похоже, он что-то задумал. Нацуми прямо распирает от желания навредить Ямаде. Я это хорошо понимаю, благодаря постоянному наблюдению за ними. Наблюдения показывают, что Нацуми очень льстят за его физические показатели и способности, которые он получил после реинкарнации. И похоже, его начало сильно заносить. А затем появился Ямада. Проще говоря, Ямада еще больше читер, чем Нацуми. Его сила почти равна силе Нацуми, он усердно тренируется и кроме того добр и скромен. Мало того, младший брат героя. И это все на первом уровне, так что будущее у него похоже светлое. В данный момент они равны, но уже сейчас видно, что раньше или позже Ямада оставит Нацуми далеко позади. Думаю, Нацуми это тоже понимает. Вот почему ему так не нравится Ямада. Настолько, что он пытается его убить. До данного момента все шло так, как он хотел. И поскольку ему всегда и все прощалось, то его хулиганство превратилось в жестокость. В горах были спрятаны убийцы, не так много. Если бы я захотел от них избавиться, то это было бы очень легко сделать. В этот раз мною были приготовлены не только разведклоны, но и полностью ориентированы на бой модели клонов. Вот только не очень разумно вмешиваться. Лучше будет, если люди сами между собой разобрались бы. Если есть проблема, то она в монстре, которого притащили убийцы. Вот уж не представляю, как им удалось приручить его, но убийцы привели с собой всего одного монстра – земляного драконоида. Насколько я вижу, настоящим драконом он еще не стал, но явно приближается к высшим уровням. Если бы я могла его оценить, то смогла бы сказать точнее, но в данный момент я могу только примерно оценивать силу. Похоже, он где-то на уровне огненного драконоида, с которым я билась на среднем уровне великого лабиринта Элора. Правда, как они его вообще добыли? Земляной драконоид послушно сидит в клетке. Вот только если бы он захотел, эта клетка бы его не удержала. Возможно, какие-то особые условия? Ладно, неважно. Если этот земляной драконоид встанет на пути учителя, ему не будет пощады. И вот пока я обдумывала ситуацию, она поменялась. Улучив удобный момент, когда Ямада был один, Нацуми бросился на него. А, что? Что это за убогие размахи мечом? Можно же действовать как-то более соответствующей ситуации. Вместо этого он заявил «Этот мир мой, как у Бога». Совсем головой тронулся? Нет, это не вопрос, это утверждение. Он, похоже, повредился рассудком. Ах, его характер и так-то был не из лучших. А он еще родился с читерными способностями, да еще и принцем, так что он слишком зазнался и совсем потерял чувство реальности. Так я поняла, когда наблюдала за ним, но похоже, он настолько ушел в фантазии, что стал абсолютно безнадежен. Мало того, он же слабак. Он ведет себя так, как будто он самый сильный или что-то вроде того. Но до сильных ему как до луны. Вообще-то, когда я впервые встретилась с мальчиком-героем, он уже был сильнее его. Ну, если принять в расчет, что он ребенок, тогда можно сказать, что он держится на общем уровне, но против вампирчика ему не светит ничего. Ямада, который всего первого уровня, и то дерется с ним на равных. А что там с убийцами? Ага, учитель великолепно подловила их. Она сильна. Возможно, смогла бы даже червя завалить. Убийцы отчаянно пытались выпустить драконоида, но я тайно не позволила им этого. Даже для учителя земной драконоид это будет слишком. Если он нападет на нее напрямую, я могу и сама вмешаться. Но мне хотелось бы продолжать влиять на ситуацию в тайне. Магия учителя врезалась в Нацуми, и он отправился в полет. Конечно же, он пытался сражаться против учителя, но его снова сбило на землю магии. Ага, малыш, ты не сможешь победить учителя. Ее сила и опыт совсем на другом уровне. Она все-таки сражалась в боях с демонами, а это дорогого стоит. Учитель часто участвовала в разных тайных мероприятиях на территории демонов. Ее действия были направлены на то, чтобы предотвратить военные действия демонов. Некоторых пыталась уговорить, некоторых физически устраняла. Все, чтобы отсрочить войну. И все это ради вампирчика, чтобы не позволить ей вступить в войну на стороне демонов. Думаю, в этом причина. По какой-то причине она уверена, что вампирчик умрет, если начнется война. Не понимаю почему, но учитель в этом абсолютно уверена. Не могу понять, на чем базируется ее убежденность, но что важно, это то, что учитель верит, что это правда. Иначе она бы не пыталась делать такие сумасшедшие вещи, как пытаться остановить войну, и все ради одной ученицы. Хотя, может быть, она думает, что есть и еще ученики, кроме вампирчика, которые могут пострадать от военных действий. Учитель, которая постоянно сражалась на фронте этой невидимой войны, конечно же, не могла проиграть изнеженному ребенку, который всю жизнь прожил в роскоши. Учитель даже мне смогла доставить неприятностей. Было сложно сделать так, чтобы она сумела выжить. С помощью дезинформации, поставляемой через Аргнара, я смогла ограничить ее действия, так, чтобы она не смогла действовать на территории демонов. А потом я стала распространять дезинформацию, что недовольство растет в стране Ямады, заставив направить ее свои действия в этом направлении. И, наконец, я сумела заставить ее направиться туда. Это заняло много времени. Правда, я не ожидала, что она придет вместе с По, как его там, паразитом, короче. Кроме того, я не думала, что она соберет всех реинкарнировавших в Академии. Я никак не ожидала, что у всех этих долбанных реинкарнированных столько тараканов в голове. Нет, мне-то, конечно, без разницы, поскольку это не мои проблемы. Кроме того, похоже, одному из этих проблемных детей скоро не поздоровится. Зная учителя, я сомневаюсь, что она его убьет, но, скорее всего, накажет как-то по-другому. Неважно, насколько она заботится об учениках, но она явно не станет терпеть то, что устроил Нацуми. Итак, что же учитель придумает? Оторвешь ему руку или две? Что ты, черт возьми, творишь? Привилегии правителя? А? Чашка в моей руке разбилась, содержимое выплеснулось на меня, но для меня это сейчас не важно. У меня срочные дела. Я сказала это Аргнару и телепортировалась. Думаю, я достаточно ему объяснила. Я слишком разъярена, чтобы объяснить подробнее. Тут мои клоны явно не помогут. Без способности моего основного тела разобраться не получится. Итак, я прибыла в место назначения. Нижний уровень великого лабиринта Эллора. В самую его глубину. Туда, где заточена богиня.